Глава 10. Тим. Тогда. Эти письма — такая нелепость. Как дела? Как ты там? Ждешь меня? Ты — моя нерушимая крепость. Ты — моя ледяная броня. Я хочу написать тебе это. Я хочу рассказать, что живой. Только лишь вспоминая то лето, когда все заболело тобой. Я хочу написать, что тоскую, что ночами и днями я твой. Я хочу написать, что целую, и не только губами, душой. Я хочу написать, но словами не получится просто. Звеня, струны в сердце ложатся строками. Как дела? Как ты там? Ждешь меня? М. Зайцева. Мы с Ваньком попали в одну роту. Служили в мотострелковых в подмосковном городе Чехове. Не скажу, что служилось слишком сложно или выматывающе. Наверное, если были маменькими сынками, впервые оторвавшимися от родительской юбки, то все проходило бы тяжелее, конечно. А так, к физическим нагрузкам мы с Ваньком привычные, а в жратве не гурманы. Главное, чтоб пожирнее и побольше. Но все равно давило. Казарма, режим... Да просто ощущение того, что впереди еще целый год. Целый проебанный год жизни. В замкнутом пространстве. Наряды в таких ситуациях воспринимались благом. Хотя бы что-то делаешь, чем-то занимаешь мозг и тело. Потому что если не занимать, то... То все мысли были там, далеко, в нашем родном городе. Рядом с Веткой. Как она живет? Как учится? Думает о нас, обо мне. Не подвалил ли к ней какой-нибудь шустрый скот? Не запудрил ли мозги? А если подвалил? А если запудрил? А я здесь. От этих мыслей хотелось лезть на стену, и я лез. Ее письма регулярные, частые, перечитывались по 100 раз, причем писала она одновременно обоим в одном письме. И вопрос хранения этих простеньких конвертиков был дико актуальным. Каждому хотелось иметь под подушкой все ее послания, особенно последнее, самое интересное. Пару раз мы с Ваньком даже дрались из-за этого. Но это в основном где-то в начале срока, когда все было еще очень остро и живо. И преследовали ощущение ее талии тонкой, под пальцами. Не фантомные, а реальные, до покалывания подушечек. У нас с Ваньком не было особо времени разговаривать на эту тему. Да и места не имелось. Не в казарме же, когда все вокруг храпят. А вдруг кто-то не храпит? Нет уж. Есть вещи, в которых даже самому себе не признаешься. Но хотелось отдельного письма, отдельного обращения к себе, чего-то, не знаю, личного, что ли. Чтобы написала, что думает обо мне, что ждет меня. А Ветка писала нам обоим. И писала про самые простые вещи. Погоду, мою бабку, учебу, какие-то олимпиады, в которых она принимала участие. Как скучает и ждет. Как ходит по нашим местам и плачет. Эти письма резали наживую. И мы в ответ старались писать что-то веселое. Каждый свое. Ванька тут выигрывал, потому что даже в письмах проявлялся его подвешенный язык. И он вовсю художественно рассказывал Ветке про часть, природу, выползающих на дорогу прямо ужей и жаб, которых в здешних лесах водилось дикое количество. Про сослуживца, не выдержавшего жесткого казарменного режима и однообразной пищи, и принявшегося жрать объедки прямо из общего котла. Его комиссовали потом из-за желудка. Про то, что нас возили на стрельбище, и там дождались стрельнуть. Я ему завидовал страшно, потому что ничего такого не мог написать. Не мог придумать. А то, что хотелось написать, не мог. Потому мои письма отличались лаконичностью. Пара предложений, пара вопросов. И все на этом. Мне все время казалось, что я что-то упускаю. Не упускаю даже, тупо проебываю. Свой шанс на Ветку, свое будущее, свое счастье. Конечно, Ванька красиво ей поет. Вон, про лягушек, которых по всему дорожному покрытию гусеницами раскатывали, как художественно писал. И ржать хотелось, и плакать. Писатель прям, а я тупой какой-то. Ни слов нормально не могу ни написать, ни сказать. От душевных страданий сильно отвлекала служба. Сначала деды, решившие по старинному обычаю нагнуть салаг. Тут они и просчитались, конечно. Мы с Ваньком, естественно, никакой революции не стали затевать. Но и себя в обид не дали. Дрались спина к спине, с кайфом и рычанием, отводя душу по полной программе. После первого же раза все поняли, что с нами лучше не связываться, потому что безбашенные полудурки. Лучше страной обходить, тем более, что нашего призыва полно пришло. Был на ком выместить обиду. Только предупредили, чтоб не лезли не в свое дело. Ну, мы с Ваньком на улице выросли, так что законы знали. Может, оно и неправильно, и надо было прямо броситься, но против системы не попрешь. Мы и не пытались. Себя отбили, и это хорошо. Так что мы с Ваньком, да еще двое парней, прибившиеся к нам, и не побоявшиеся встать рядом, когда на нас ночью толпа налетела, тяготы солдатской дружбы переносили стойко. Но без лишнего напряга в виде смены воды в тазике для ног у дедушек или заправки их же постелей. А к концу службы даже сержантами стали. Мы не просили, не выслуживались, но в армии нормальные адекватные парни. Редкость страшная. Мы отсылали ветки, наши фотки в форме и без формы, где мы лыбимся, лих крутим солнышко на турнике и прочее. Она присылала нам фотки с выступлений и просто с улицы. И мы с Ваньком опять дрались из-за них, страшно рыча и матерно отговариваясь от всех, кто пытался разнять и помешать делить наше одно на двоих сокровище. Неделимое сокровище. Дембель пришел неожиданно. Мы уехали домой, обменявшись контактами с двумя нашими сослуживцами, с которыми плотной четверкой пробегали весь срок службы. Один из них, москвич, имел подвязки в автобизнесе, вернее, его отец имел, но он клятвенно обещал нас с Ваньком пристроить выгодное дело. Мы не то чтоб сильно воодушевлялись, но все же это была возможность выбраться из той жопы, в которой сейчас жили. У нас не водилось иллюзий насчет перспектив в нашем городе, по крайней мере, с тем, что сейчас имели. А имели мы ровным счетом нихера. И у Ванька, и у меня был полный ноль в кармане. И незавидное будущее либо в такси, либо на химзаводе, где платили хорошо. Но легкие выхаркивались уже на пятом году работы. Ни денег, ни связей, ни каких-либо умений ценных у нас не находилось. А желание жить и жить хорошо было огромным. К тому же нас ждала ветка. И это было главным двигателем. Мы ехали в родной город, так ни о чем не договорившись, потому что смысла не было. Все зависело от нее. Будущее зависло на тонкой нити ее решения. И было страшно даже предполагать, что она может захотеть Ваньку. Я старательно не думал о такой возможности. Подозреваю, Ванька тоже. Мы с ним оба проявили себя в этой ситуации трусами, малодушно решив, что вот приедем и... Приехали мы на похороны.